Глава 8. Суд он правил усердно и прилежно, часто даже вне очереди, на форуме, с судейского места. Пристрастные приговоры цимтумвиров он отменял, рекуператоров не раз призывал не поддаваться ложным притязаниям рабов на свободу, судей, уличенных в подкупе, увольнял вместе со всеми советниками. Он же предложил народным трибунам привлечь к суду за вымогательство одного запятнавшего себя эдила, а судей для него попросить от сената. Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее, а между тем после его смерти многие из них на наших глазах попали под суд за всевозможные преступления. Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своеволию в театрах, где зрители без разбора занимали всаднические места. Ходившие по рукам сочинения с порочащими нападками на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей наказал бесчестием. Одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он исключил из сената. Дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по завещаниям подарки и наследство. Римского всадника он вычеркнул из списка судей за то, что он, прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак. Несколько лиц из всех сословий были осуждены по Скантиниеву закону. Весталок, нарушивших обет девственности, что даже отец его и брат оставляли без внимания, он наказывал на разный лад, но со всей суровостью, сперва смертной казнью, потом по древнему обычаю. Примечание. Древний обычай наказания весталок состоял в том, что преступницу заживо погребали в подземелье с ничтожным запасом пищи. Таким образом, номинально это не считалось смертной казнью. По словам Плиния, Валерию вели на казнь, не знаю, невинную ли, но во всяком случае, как невинную. Письма. А именно, сестрам Акулатам и потом Варронилле он приказал самим выбрать себе смерть, а любовников их сослал. Но Корнелию, старшую весталку, однажды уже оправданную и теперь много спустя вновь уличенную и осужденную, он приказал похоронить заживо, а любовников ее до смерти засечь розгами на комиции. Только одному, бывшему притору, позволил он уйти в изгнание, так как тот сам признал свою вину, когда дело было еще не решено, а допросы и пытки ничего не показали. Примечание. Бывший притор, удалившийся в изгнание, Валерий Лицинпан, видный оратор, Плиний уверяет, что он был невиновен. Не оставил он безнаказанными и преступлений против святынь. Гробницу, которую один его вольноотпущенник построил для сына из камней, предназначенных для храма Юпитера Капитолийского, он разрушил руками воинов, а кости и останки, что были в ней, бросил в море.